Глава 66. Про злого и доброго мента. Заметки из отделения милиции. В тот несчастливый для нас день мы зачем-то вздумали грабануть наш шефский заводик «Сапфир», цеха которого располагались прямо в здании интерната. Предприятие это имело отдельный вход, закрывающийся на ночь, и чтобы проникнуть туда, нам пришлось вскарабкаться на козырек подъезда, а уже с него по окнам добраться до нужного цеха. Мы прекрасно знали, как был устроен «Сапфир» и чем там можно поживиться, так как долгое время несли на нем трудовую повинность. И тем не менее, выбор наш оказался более чем странным. Непонятно, с какого бодуна мы решили умыкнуть с заводика специальные электропогонялки для коров, используемые на фермах вместо кнутов. Я так и не разобрался до сих пор, нахрена они нам вообще тогда сдались, ведь мы их даже толком продать бы не смогли. В Москве не наблюдалось крупного рогатого скота. Или я чего-то не знаю. В общем, вытащили мы с «Сапфира» штук 50 этих абсолютно ненужных нам электропогонялок, напоминавших спиннинги с коротким удилищем, спрятали их надежно в лесу, а уже на следующий день меня, Серегу Покровского и Леху Акимова, который вообще впервые в жизни участвовал в краже, приволокли в ментовку, колоть на чистосердечное признание. Оказывается, какая-то не в меру глазастая воспиталка засекла, как мы лазаем по окнам, и сдала нас с потрохами доблестным органам. В ментовке я поначалу решил немного выпендриться, для форсу, тем более, что рядом были друзья, способные заценить мою безумную отвагу. Когда дежурный милиционер спросил у меня имя, фамилию, дату и место рождения, я, широко улыбнувшись, послал его нахуй и отказался отвечать на вопросы. Он попытался было заломать мне руки, дабы надеть на них наручники, но не смог этого сделать. В 15 лет я был довольно-таки здоровым парнем. «Ах ты, ёбаный гондон!» – озадаченно воскликнул мент. Он был неприятно удивлен моей физической крепостью. «Ну, я тебе сейчас покажу, кузькину мать». Оскорбленный ментяра резвым кабанчиком метнулся в дежурку, чтобы уже через несколько секунд выскочить оттуда с резиновой дубинкой наперевес. Не успел я и глазом моргнуть, как этот мудила со всей дури врезал мне своим демократизатором по спине. От боли я взвился аж до потолка и как-то супротив своей воли, сам того не желая, поспешно выпалил. Олег Сукаченко, родился 16 июля 1973 года в Москве. «Вот так-то оно лучше», — удовлетворенно хмыкнул легавый и потащил меня к следователю, который вел наше дело. Я знал, что в ходе дознания меня продолжат бить. Ни разу не было такого, чтобы детдомовцев в отделении не били. Менты на то и менты, чтобы пытать и мучить людей. Но все-таки тешил себя надеждой, что у этих безжалостных истязателей в погонах не получится меня расколоть. Пусть что хотят делают, а все-таки не сознаюсь. Буду молчать, как партизан на допросе», — решил я и приготовился к самому худшему. В кабинете у следака я имел неудовольствие познакомиться с двумя оперативниками, разыгравшими передо мной хрестоматийную сценку из классического ментовского спектакля «Про злого и доброго следователя», за игрой которых мне до поры до времени, пока избивать не начали, было даже интересно наблюдать. В мусорах явно пропадал недюжинный актерский талант. Один из них — невысокий и добродушный на вид толстячок, по-отечески поглядывая на меня, начал свою речь так. «Мы ведь тебе зла не желаем, Олег. Понимаем, что ты парень нормальный и вляпался в эту досадную историю не по своей вине. Расскажи нам, как вы выносили товар, куда его спрятали, и иди гуляй на все четыре стороны. Даю тебе слово офицера, что после чистосердечного признания ни минуты не задержу тебя в отделении». «Ага. Знаем мы ваше слово офицера, мусора поганые. У вас же ни чести, ни совести отродясь не было». Я смотрел на него глупыми, наивными глазами, стараясь косить под дурачка, а потом промямлил с извиняющимися интонациями. «Дяденька милиционер, я рад бы помочь следствию, только не понимаю, в чем именно я должен сознаться. Мне кажется, я очутился здесь по какой-то чудовищной ошибке, меня оклеветали. Очень вас прошу во всем разобраться и восстановить справедливость, потому что мне не к кому больше обратиться». Тут в разговор вклинился нервно подпрыгивающий на стуле товарищ толстяка. Всем своим видом он демонстрировал неумолимое желание съездить мне хорошенько с ноги по физиономии. «Слушай, Петрович, нахуя ты с ним разговариваешь? Ты чего, не видишь, блядь, что он над нами издевается? Дай я этому мудаку палец сломаю, сразу как миленький расскажет все, что было и не было». После этих слов я, кажется, чуток побледнел от страха, стараясь, впрочем, по возможности выглядеть молодцом. «Да погоди ты, Михалыч», — успокаивал своего ебанутого коллегу хитро сделанный толстяк. «Тебе бы только что-нибудь сломать. Зачем же так грубо? Мальчуган и сам все осознает и без всякого принуждения нам сейчас напишет чистосердечное признание». Он повернулся к столу, за которым я сидел, и ободряюще подмигнул мне, дескать, не ссы. пока я здесь, этот костолом тебя не тронет. К тому моменту на мне уже лица не было. «Вот тебе бумага и ручка», — сказал толстяк. «Изложи подробно, ничего не упуская и не утаивая все обстоятельства совершенного вашей группой преступления. Для твоего удобства мы даже можем выйти из кабинета, чтобы ты мог собраться с мыслями». «Но мне и вправду нечего написать вам», — прошептал я таким расстроенным голосом, будто и в самом деле был не при делах. «Убью, сука», — бросился на меня второй отморозок. Но в самую последнюю секунду толстяк поймал его за руку и чуть ли не насильно усадил на место. «Успеешь еще». Теперь он уже не казался мне таким добрячком. «Не видишь, что ли, парень уже все понял и готов раскаяться?» Продолжал обрабатывать меня первый мент. «Просто оступился, бедолага, не с теми дружками связался. Ну и завели они его, как водится, на скользкую дорожку. Он и сам сейчас наверняка об этом жалеет. Правда, Олежка?» Я едва не прослезился от умиления. Нашел, блядь, Олежку. Но упорно молчал, никак на его болтовню не реагируя. Мне было любопытно, чего эти долбоебы еще придумают. Не дождавшись от меня никакой внятной реакции на свои слова, мой благодетель вдруг всплеснул руками, словно спохватившись о чем-то, и быстрым шагом вышел из кабинета, проговорив скороговоркой: «Я отлучусь ненадолго по делу». Сразу же после этого его неадекватный дружок зловеще прошипел в мою сторону: «Ну, теперь-то я с тобой поговорю по-другому, гаденыш». Самое ужасное, что слова у него не разошлись с делом, и он принялся, не откладывая свою угрозу в долгий ящик, с прямо-таки противоестественным энтузиазмом бить меня уголовным кодексом по голове. Это была довольно увесистая книга, а потому я уже на третьем ударе начал вопить, что есть силы. «Не надо, прошу вас». Но не на шутку разбушевавшийся урод даже не думал останавливаться. Видать, ему совсем не жалко было книгу. А что, удобная вещь, следов на лице не оставляет, а нокаутирующий эффект, как от удара боксерской перчаткой. При этом в бестолковке все страшно ходит ходуном, хотя там вроде и нечему особо сотрясаться. «Руки по швам», — я сказал, — кричал мне легавый садист и тут же обрушивал на мою бедную голову свой грёбаный УК. Чувствую, надо чего-то срочно придумать, пока он мне все оставшиеся мозги не вышиб окончательно. И тогда я, громко вскрикнув для пущей убедительности, плашмя повалился на пол и начал биться в подучий, старательно изображая приступ эпилепсии. Должен сказать, что вышло у меня это очень натуралистично. Помогли уроки брейк-данса, которые я брал у одного из своих приятелей накануне. Надо было видеть мерзких ментов, забегавших вдруг по кабинету, словно ошпаренные кипятком тараканы. «Эй, Олежка, хватит притворяться!» — испуганно лепетал сладкоречивый толстяк. Он, на удивление, быстро вернулся в комнату, будто никуда не уходил, а стоял и ждал под дверью. Но я лишь еще сильнее застонал и даже пустил для верности струйку слюны изо рта. Бьюсь об заклад, что в этот момент легавые с ужасом решили, что переборщили с побоями, и я сейчас окочурюсь прямо у них на глазах. Во всяком случае, после того, как им удалось привести подследственного в чувство, они меня больше не били, а только пытались устыдить морально. Но я прекрасно понимал, что своих друзей нельзя сдавать нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах. Так уж мы были воспитаны. Сам, как говорится, погибай, а товарища не предавай. По детдомовским законам это был самый страшный, неискупаемый грех. Каково же было мое потрясение, когда через час менты положили передо мной листок с чистосердечным признанием Сереги Покровского, где он весьма тщательным образом, с удручающими подробностями, которые не могли быть известны мусорам, описал, как мы обворовывали сапфир. «Вот видишь, пока ты напрасно и бессмысленно упорствовал, твой друг уже во всем нам сознался», — радостно скалились легавые. «Этого не может быть», — растерянно отвечал я им. «Покровский все придумал, пусть придет и скажет мне это в лицо». Но менты не стали устраивать нам очную ставку. Дело и так было раскрыто, чего лишний раз заморачиваться. Потом, уже по выходу из отделения милиции, я спросил у предателя: «Ты чего, Покров, совсем скурвился? Нахрена ты нас с Лёхой сдал?» На что этот гаврик, обиженно хлопая своими лупоглазыми зенками, заявил: «Тебя бы так сильно били, головастик, я бы посмотрел, как ты все это выдержал». Меня от его слов буквально вывернуло наизнанку. «Я грёб от ментов не меньше твоего, но в отличие от тебя, Иуда никого не продал». После этого инцидента моя многолетняя дружба с Серегой закончилась. Жалко, конечно, что так вышло. Предают, как известно, только друзья. С врагов-то какой спрос? А вот от близких получить удар в спину всегда горько. Мы, конечно, продолжали время от времени общаться в интернате, куда ты денешься с подводной лодки, но как друг он перестал для меня существовать, потому что предавший однажды предаст и дважды. Что же касается садистических методов дознания у ментов, то здесь ничего нового в принципе не было. Они всегда так работали. Я их где-то даже понимаю. Но представьте, Сколько долгих дней, а то и недель понадобилось бы следаку, чтобы расколоть какого-нибудь Уркагана по всем правилам следственной науки. У него бы только на сбор всевозможных доказательств и проведение экспертиз уходило бы уйма бесценного времени. Да и то не факт, что человек после этого признается. А тут пару раз стукнул задержанного фейсом об тейбл, и вуаля, парень во всем сознался. Вот и думает такой тупоголовый заплечных дел мастер, зачем мне весь этот геморрой с доказательной базой, когда я могу хорошенько от мундохов подозреваемого получить чистосердечное признание уже через полчаса, ну или в крайнем случае на следующий день. Целую ночь пыток мало кто выдержит. Причем все в отделении прекрасно знают, чем занимаются следаки в своих кабинетах, поскольку крики истязаемых слышны порою даже на улице, настолько сильно и бесчеловечно их пытают. Задача любого опера как можно скорее, в максимально кратчайшие сроки, пока вы еще находитесь в паническом состоянии после задержания, расколоть вас не только на совершенное вами преступление, но и по возможности заставить взять на себя еще несколько других висяков, за которые следак должен отчитаться перед своим начальством. Вот почему я считаю ментовскую работу крайне грязной и подлой. За лишнюю галочку в своем послужном списке легавые без раздумий посадят вас на электрический стул или отобьют к ебеням все почки. Самое плохое во всем этом, что под раздачу могут попасть и совершенно непричастные к правонарушениям люди. Ладно, мы, ребята, реально набедокурившие, но сколько совершенно невинных людей вынуждены были оговорить себя под пытками, потому что они проходят через точно такую же ломку и подписывают точно такие же признательные показания, а потом едут в лагеря отбывать наказание за преступления, которые они не совершали. Одним словом, сломать психологически и физически в ментовке можно кого угодно. Поверьте, после того, как вас подвесят на наручниках и пару раз ударят дубинкой по яйцам, вы признаетесь в совершении любого преступления, будь то покушение на Иосифа Сталина или убийство Джона Кеннеди, хотя никогда этих супчиков и в глаза не видели, а родились в абсолютно другую историческую эпоху. Но пойдем уже дальше, прочь из пыточного отделения милиции. Казалось бы, раскрытая ментами кража на школьном заводе, обернувшаяся для нас, по счастью, лишь легким испугом, должна была как-то вправить нам мозги и оградить от дальнейшего сползания в сторону криминала, однако вышла с точностью да наоборот. Уверовав в собственную везучесть и непотопляемость, мы, напротив, ударились во все тяжкие. Вот как бывает иногда коварна безнаказанность. Здесь надо заметить, что к классу к восьмому воровство у нас в интернате развелось просто необычайно, превратившись чуть ли не в любимейший вид спорта и одновременно с этим в увлекательнейшее, обожаемое многими детдомовцами хобби. Я вспоминаю сегодня своих одноклассников и понимаю, что практически все они чего-то в обязательном порядке дотырили. Причем это были уже не безобидные подростковые шалости, вроде продуктовых краж из магазинов или угонов плохо стоящих велосипедов, а вполне себе серьезные провинности, подозрительно смахивающие на преступления. Кто-то обчищал продовольственные склады, кому-то нравилось потрошить кабинеты и офисы, а некоторые воришки, так сказать, высшей квалификации, специализировались на выносе квартир. Одним словом, отрывались детдомовцы не по-детски. Помню, как однажды кое-кто из моих товарищей посягнул даже на каморку интернатского завхоза, где хранились новые, еще ни разу никем не надеванные вещи, которые, по идее, должны были выдаваться сиротам. Они, как обычно, подобрали ключи к вожделенной дверце и в течение какой-то пары ночей под покровом темноты вычистили склад самым добросовестным образом, не оставив даже намека на то, что там когда-то была припрятана одежда. Ребята грузили ее в специальные холщовые мешки, наподобие тех, в которых обычно возят картофель, а затем, перевязав бечевкой, сбрасывали их из окна на улицу, чтобы потом вынести на себе за территорию интерната. Я в этих махинациях не участвовал, поскольку считал, что воровать вещи, предназначенные для детдомовцев, западло. Но пацанов мои столь странные угрызения совести только удивляли. Они считали, что государство в любом случае не обеднеет и купит сиротам одежду еще. В конце концов, хитрая костелянша, которая не очень-то баловала нас новыми шмотками, заставляя годами ходить в одном и том же облачении, благополучно списала все эти сворованные вещи. Причем сумма украденного вышла у нее какой-то совсем уж неприличной. За такие особо крупные размеры похищенного, согласно советским законам, вполне могли и к стенке поставить. Думаю, что ушлая сквалыжница просто свалила на сирот всю недостачу, которая у нее накопилась за несколько лет. Так что неожиданное ограбление это пришлось ей весьма кстати.